Несколькими часами раньше на капитанском мостике Малагарст активировал электронный блокнот, который держал в изувеченной руке. Несмотря на все усилия апотекариев Легиона, кожа плохо приросла и оставалась ярко-розовой. Он еще раз прочитал послание, содержащееся в блокноте, и употребляемые просителем выражения снова вызвали у него гнев. Перспектива показать это письмо воителю совсем не радовала его, и на мгновение Малагарст задумался, нельзя ли проигнорировать послание и сделать вид, что оно никогда не попадало в его руки. Но он не дослужился бы до высокого положения советника-воителя, если бы осмелился ограждать своего патрона от неприятных известий. Малагарст вздохнул. Слова любого льстивого чиновника в эти дни несут в себе частицу могущества императора, и как ни хотелось бы, послание невозможно оставить без внимания. Воитель наверняка не согласится на это предложение, но Малагарст обязан показать ему блокнот. Преодолев момент слабости, он повернулся и захромал по стратегической палубе к личным покоям Хоруса. Он решил оставить послание на столе, где воитель сам найдет его, когда придет время. Дверь личных покоев плавно скользнула в сторону и открыла вход в уютное полутемное помещение. Малагарст любил бывать в этих уединенных апартаментах. Их прохладный воздух облегчал зуд воспаленной кожи и боль в искривленном позвоночнике. Тишину покоев нарушало лишь хриплое дыхание, вырывающееся из его собственной груди. Исковерканный позвоночник выгнулся вперед и давил на легкие. Шаркающей походкой он обошел большой гладкий овальный стол, направляясь к креслу, где обычно сидел воитель. «Давненько здесь не собирались члены Марневаля», — подумал Малагарст. «Добрый вечер, Мал!» — раздался из полумрака печальный и усталый голос. Выронив блокнот, Малагарст изумленно повернулся на голос, готовый сделать выговор любому, кто посмел вторгнуться в личные покои воителя. Через мгновение он смотрелся в тень, узнал знакомые черты командира, освещенные слабым красноватым сиянием латного воротника, и расслабился. Воитель в полном боевом облачении сидел в темной части комнаты, упершись локтями в колени и опустив голову на сцепленные ладони. «Мой господин», — произнес Малагарст, — «что-то случилось?» Хорус, глядя в мозаический пол, потер ладонями гладко выбритый череп. Его благородное смуглое лицо с широко расставленными глазами оставалось в тени, и Малагарст терпеливо дожидался ответа воителя. «Я уж и сам не знаю, Мал», — сказал Хорус. При этих словах Малагарст ощутил, как по его изувеченному позвоночнику пробежала дрожь. Невозможно было даже вообразить, чтобы воитель чего-то не знал. «Ты мне доверяешь?» — неожиданно спросил Хорус. «Конечно, сэр», — незамедлительно ответил Малагарст. «В таком случае, что ты собирался оставить на столе, не осмеливаясь отдать лично в руки?» — спросил Хорус, подходя к столу и поднимая электронный блокнот. Малагарст смутился. «Еще одна совершенно бесполезная для вас обуза, мой господин. Послание от летописца Стеры, по-видимому, обладающей связями в высшем обществе. За нее ходатайствует Сигилайт. Петронелла Вивар из рода Карпинус», — вслух прочитал Хорус. «Я знаком с этим семейством. Ее предки вели хроники возвышения моего отца еще до эпохи объединения. Но то, чего она требует, — заметил Малагарст, — просто смешно. Разве, Малагарст, неужели я настолько незначительная фигура, что не заслуживаю личного летописца?» Малагарст был потрясен. «Сэр, о чем вы говорите? Вы — воитель, избранный императором, возлюбленный всеми. Его заместитель в этом предприятии. Летописцы этой флотилии запечатлевают каждый факт, свидетелями которого они являются. Но без вас они ничего собой не представляют. Без вас это не имеет смысла. Вы вознеслись выше всех людей». «Выше всех», — с усмешкой повторил Хорус. «Мне это нравится. Больше всего я хотел возглавить Великий Крестовый Поход и выполнить работу, порученную мне отцом». «Вы являетесь примером для всех нас», — не без гордости продолжал Малагарст. «Мне кажется, это большее, чего человек может достичь в своей жизни», — кивнул Хорус. «Стать примером, а после смерти послужить вдохновлением для историков. Возможно, она поможет мне справиться с этой задачей». «После смерти? Сэр! Вы бог среди людей, бессмертный и возлюбленный всеми!» «Я знаю!» — вскричал Хорус. И Малагарст невольно отшатнулся, увидев, как мгновенно вскипел неудержимый гнев. «Конечно, император не стал бы создавать такого, как я, обладающего бесчисленными способностями, но ограниченного сроком одной жизни. Ты прав, Мал, и Эреб тоже прав. Мой отец создал меня для бессмертия, и галактика должна знать мое имя. Я хочу, чтобы оно еще 10 000 лет звучало по всей вселенной». Малагарст кивнул. Яростная решимость воителя передалась и ему. Советник неловко опустился на одно колено. «Мой господин, что я могу для вас сделать? Передай Петронелле Вивар, что она может получить ауэдиенцию. Но это должно произойти как можно скорее», — произнес Хорус совершенно спокойно, словно и не он только что клокотал яростью. «Если она хорошо проявит себя, Я позволю ей стать моим личным летописцем до тех пор, пока она этого пожелает. «Сэр, вы уверены в своем выборе?» «Уверен, мой друг», — улыбнулся Хорус. «А теперь поднимись с коленей. Я знаю, что такая поза для тебя слишком болезненна». Хорус помог Малагарсту выпрямиться и осторожно положил закованную в латную рукавицу ладонь на плечо своего советника. «Мал, ты пойдешь за мной?» — спросил воитель. «Что бы ни случилось?» «Мой господин и повелитель», — поклялся Малагарст, — «я буду следовать за вами, пока не сгорит вся галактика и не исчезнут звезды. Это все, о чем я прошу, друг мой», — с улыбкой произнес Хорус. «А теперь подготовься, надо послушать, что скажет нам Эреб. Давин, кто бы мог подумать, что мы сюда вернемся?»